закате вижу горы. Иерусалим, город Иерусалим, город Иерусалим, как Всевышнему он дорог. Иерусалим, беззаветно им любим, беззаветно им любим, средь пустыни, средь пустыни. Вдруг расцвел прекрасный сад. Кто бы знал, что в Палестине, Иерусалим, оживет владыки град. Средь пустыни вдруг расцвел прекрасный сад. Огражден стеною плача город вечного царя. Слез не прячет, сокрушается не зря, сокрушается не зря, не обманет упование. Эль-Шадай слезу отрет, видя сердце покаяние. Он тебя к груди прижмет. Иерушалай, не обманет упование. Эль-Шадай слезу отрет. Завета Израиля.